Капрал, удерживая руль машины одной рукой, надолго присосался к фляге. Он пил, а глаза его продолжали зорко ощупывать прифронтовую дорогу. Неожиданно две фигуры всадников выросли посреди шоссе, словно из-под земли. «Немцы!» — сказал Ори Кайнен и вернул флягу офицеру. Автоколонна резко затормозила. Лейтенант Суутинен, распахнув дверцу кабины, смотрел, как тихой рысью к ним приближался немецкий патруль. На груди старшего покачивалась аккумуляторная коробка фонаря, на касках сверкали жестяные венчики цветов Эдельвейса, этих любимых цветов Гитлера. Лошади под всадниками были рослые и крепкие, с выжженными между ушей клеймами конюшен греческого короля. «Альт! Альт!» — негромко покрикивали немцы. Это были горные егеря, солдат того хваленого 19-го горно-егерского корпуса, о котором немецкая печать трубила на весь мир. Один немец постарше носил на рукаве нашивку за взятие Крита и Нарвика, другой помоложе имел нашивку только за сражение под Нарвиком. — Что надо? — спросил Рико Суутинен. Лошадь старшего егеря шумно вдохнула прямо в кабину. Небрежно вскинув руку к козырьку каски, егерь спросил, — Куда едут ваши солдаты, герр-лейтенант? — Мы перебираемся в район Пиацамо, 8-я диверсионная рота, в личное распоряжение генерала Рандулича. — Документы, — коротко приказал немец. Внимательно рассмотрев проштампованные бумаги, он брезгливо заметил. — Но здесь нет у вас справки о здоровье ваших солдат. Рико Суутинен высунулся из кабины, посмотрел назад. Три затянутых брезентом грузовика стояли вдоль дороги. Из-за бортов выглядывали черные от морозов и ветра, закопченные в лесных костров лица солдат и вороты. В соседнем кузове громко плясали, согревая замерзшие ноги. — Вы видите, что мы прямо с передовой? Нам лечиться некогда, — ответил Суутинен. — И о каких болезнях может идти сейчас речь? — Например, о венерических, — невозмутимо ответил немец. Лейтенант криво усмехнулся бледным и тонким ртом. — Об этом не беспокойтесь. Мы 2 года держали позицию в таких болотах, где ползают одни гадюки да квакают лягушки. Вы же знаете, что почти все население репатриировано вглубь Финляндии. Немцы посовещались, и старший егерь достал из кармана какую-то машинку щипцы, вроде контрольных. Он подсунул документы 8-й диверсионной роты под зубья машинки и трижды щелкнул ими, прокалывая бумаги. — Мы пропускаем вас, — сказал он, возвращая документы, — но лишь в том случае, если ваши солдаты не будут посещать наших публичных домов. Нам совсем не хочется вести заразу в прекрасную швабскую землю. Рико Суутинен быстро вспылил. — Однако же, сатана Перкель, простите, не разобрал вашего звания. — Фельдфебель. Гордо вытянулся в седле немец и звякнул каблуками по стременам. — Ах, только и всего! — нервно рассмеялся лейтенант. — Ну, в таком случае проваливать ко всем чертям. — А я-то думал, что сам генерал Рандулич интересуется моим застарелым трейпером. Он со злостью хлопнул дверцы перед самой лошадиной мордой. Велел капралу гнать машину, не останавливаясь. — Вот сволочи! — думал он, раскуривая мятую сигарету. — В 41-м они были куда как ласковей. Капрал, видимо, думал о том же. — Кералунанти, — сказал он задумчиво, — у моей тетки Илмари было 62 коровы, а сейчас осталось только 4. Они сожрали все наше масло, они рубят наш лес и еще требуют справку, а потом еще говорят, вы наши братья. — Осторожнее, — предупредил лейтенант, — здесь чинят дорогу. Русские военнопленные копались в обочине шоссе, засыпая выбоины и сравнивая бугры. Возле костра грели струи егерей автоматчиков. Тепори Кайнен медленно повел машину вдоль ряда измученных людей, как бы невзначай выкинул в окно только что закуренную сигарету. Напрасно, — заметил Суутинен, — москалей жалеть ни к чему, от них в мире одни только неприятности. — У меня, — не сразу отозвался капрал, — двоюродный брат в плену у них, может быть, вот так же. Он замолчал и до самого Пиацамо не проронил больше ни единого слова. Его могучие руки, красные от холода, с большими почти квадратными ногтями, все время лежали на руле перед глазами лейтенанта. И Суутинен почти любовался ими. Ведь после войны эти руки будут снова валить сосновые деревья на его лесных вырубках в Яррио. После прорыва блокады под Ленинградом финны окончательно разочаровались в могуществе Германии. А немцы, почуяв недостаток доверия к своим особам, стали более настороженно относиться к курносам, как они называли финнов. Теперь курносы и солдаты мечтали об одном — как бы получше выпутаться из этой дурацкой войны. А немцы, наоборот, прилагали все старания к тому, чтобы не выпустить страну Соми из лагеря своих братьев по оружию. Но в печать уже просочились первые еще неуверенные слухи о петиции 34 крупных магнатов Финляндии, которые обратились к правительству с предложением начать переговоры с Москвой. «С возвратом мира», — заявлял один из них, некий Хейки Хухтамяки, «и условия мирного времени необходимо восстановить наши старые культурные и экономические связи с Советским Союзом, которые должны рассматриваться не как случайность, вызванная специальными условиями, а как естественная необходимость. Эти связи должны быть поставлены на настоящую и прочную основу». Итак, сепаратный мир — вот к чему стремилась сейчас истомленная войной Финляндия. И честный патриот Паасикиви, невзирая на свой почтенный возраст, мужественно возглавил эту борьбу за мир. Но немцы уже пронюхали кое-что об этих мирных намерениях и решили ответить страшным контрударом. В этот тяжкий для финского народа период, когда вся страна бредила мечтой о мире, Риббентроп выдвинул для Финляндии программу нового военно-экономического содружества. И на фронте стали уже поговаривать, что Рюти и Таннер эту программу приняли. «В эти трудные дни, — сказал Таннер, — будет испытана немецко-финская дружба, и никаких разговоров о сепаратном мире быть не может». «Ну что ж, — говорил генерал Рандулич, когда фон Гердерлер представлялся ему, — надеюсь, вам все ясно. Одного узла, конечно, мало. Рюти желает, чтобы мы скрутили курносок вторым узлом. Послушайте, мы ведь не приказываем, мы лишь договариваемся. Дело не в авиационной фанере, даже не в целлюлозе. Финны скоро поймут сами, что перед ними стоит неразрешимая дилемма. Или честно воевать вместе с нами, или погибнуть вместе с нами. Третьего выхода быть не может. И пусть они не рассчитывают, что отделаются за блокаду Ленинграда выплатой репараций. Нет, нет, надо внушить им, что азиатское учение задушит финскую цивилизацию. Вы никогда не читали Юхняхо? Неплохой писатель. Признаться, нет, — ответил фон Гердерлер. Советую. Они носятся с его идеей на почве объединения всех финно-угорских народностей. Об этом нам не надо забывать, когда мы имеем дело с финнами. А сейчас наша главная задача — разжижить финскую армию среди немецких соединений и придать финнам под видом наблюдателей наших военных советников. Так оно будет спокойнее. Хорст фон Гердерлер хорошо понимал все это. Но при встрече с лейтенантом Рико Сутинаном он сказал другое. «Поверьте, что мы, немцы, испытываем к вам, финнам, чувство более искреннее, чем принято думать. Заверения в нашем единстве почти неуместны, если вы вспомните, что Германия не претендует на территории, отвоеванные ею в Ингерманландии. Это ваше. Можете сажать картошку или же разводить тюльпаны. И мы, как вы догадываетесь, находимся здесь, на самом краю Европы, не столько для себя, сколько для того, чтобы облегчить вашу благородную борьбу с азиатским учением большевизма». Разговор происходил в казарменной пристройке тылового форта, носившего странное название «бочка с салом».